30. Лето. 1,5 года спустя. Лето в песчаном логе всегда было жарким. Оно плавило воздух и вынуждало искать тени, магазинчики с прохладительными напитками и мороженым, чтобы хоть как-то спастись от нещадной Инти. Севара, к своему удивлению, успела отвыкнуть от подобного и обмахивалась веером так часто, что запястье уже начинало побаливать. К счастью, близился вечер, который обещал принести прохладу. «Клубничная лучше», — послышался уже огрубевший голос Ешара за спиной. «Вишнёвая лучше», — возразил Лёд. Спор завязался нешуточный. Каждый отстаивал любимый вкус мороженого с таким остервенением, будто от этого зависела их жизнь. Гадияр вынужден был только страдальчески закатывать глаза, сохраняя молчание, потому что под руку шёл с дамами, которые сдавливали его локти каждый раз, когда он пытался делать замечание. С одной стороны от него шла бабушка, с другой — сама Севара. Она выбралась в родной город навестить родственников. Хотя бабушка пробыла с ней дольше, а Гадияр и Ешар тоже приехали позднее, уже после её чудесного пробуждения. Естественно, семейство не знало деталей, а льда продолжали называть нежданным. Но, по крайней мере, все довольно благосклонно отнеслись к секретарю. Бабушка уж точно не могла не знать об их отношениях. Когда Севара вернулась из царства мёртвых, а Лёд ожил, целую ночь они упивались присутствием друг друга. Особенно, конечно, Лёд, который ждал любимую куда дольше. Севара также рассказала ему обо всём, что с ней приключилось, как и Лёд признался в том, что ненавидит Оленю до сих пор, хотя и не желает теперь её гибели, раз она помогла Севаре. Однако утром, когда они пришли к сдержанно радостному хозяину зимы, чтобы обсудить увиденное в царстве мёртвых. А Севара заикнулась о том, что, возможно, нужно найти оленю. Лёд оборвал её. Она находится на попечении меловой ведьмы. И если та решит помочь своей ученице, так и будет, — спокойно ответил хозяин зимы. Он не удивился вообще ничему. Ни существованию такого места, ни жутковатой старухи, ни марам. «Я думал, они не тени», — проронил Лёд. «О, поверь, если Накормот решит их использовать как солдат, они облачатся в доспехи. А после, скажем так, сражаться с теми, кто может в любой миг раствориться в воздухе, а затем очутиться у тебя за спиной — сомнительное мероприятие». Поморщился хозяин зимы, потирая плечо. «Ты сражался с ними?» — не удержалась Севара. «Я вел за собой Малахов. Все мы стали узниками Осидеста. Меня заключили тут, а моё войско осталось в безднах. Забавно, что людишки выдумали себе единого Морока, чтобы оправдать свой ужас перед каждым Малахом, который стоил целой человеческой армии. Хочешь сказать, что Морок — это собирательный образ Малахов? И не один жуткий дух сидит в недрах материка, а несколько?» — ужаснулась Севара. Оказывается, все легенды на чём-то основаны, но частенько правда открывала куда более жуткую картину. «Не стоит так переживать. Бездны, тюрьмы Малахов, запечатаны. И каждую печать охраняют гомункулы. По крайней мере, так было раньше». Севара потёрла лоб. Ещё немного, и у неё начнётся мигрень от такого небрежного раскрытия правды. Впрочем, можно ли винить этих существ, которые лично наблюдали падение первого, сражались с марами и видели богов? Хозяин зимы снова облачился в мантию и корону. Он почти не покидал замок. Севаре казалось это чем-то вроде добровольного заточения. Вьюга тоже отметила это. «Когда он был недоволен мной, он запер меня в башне. Теперь папа, похоже, недоволен собой. Вот и запер себя в замке». Совсем немного его было жаль. Но в целом Севара сочла, что так будет всем лучше. Хозяин зимы явно научился ценить то, что у него уже было — его детей. И все трое ни капли не злились на него. Севара подозревала, что отчасти это связано с его силой. Однако отмела это предположение. Она не ощущала к нему привязанности, зато продолжала ощущать её к Авьюге. Может, в ней говорила и частичка не невеста? А может, как и птички Вьюги любили её, так и Севара делала это. Так или иначе, они очень сдружились. И даже иногда вместе прогуливались и выходили в люди. Севара представляла Вьюгу своей кузиной, и все верили. Что касается родственников, то на следующий день после воскрешения Севара пробудилась и в поместье. Иллюзия была заменена ею настоящей, и уже у входа она столкнулась с бабушкиной камеристкой. Несколько дней после этого прошли в трогательной обстановке, когда общая радость наполнила дом. Бабушка промакивала платком слезы, продолжая улыбаться. Она позволила себе расплакаться по-настоящему лишь наедине со своей внучкой, а остальное время старалась сдерживать порывы. Забава же не держала в себе ничего. Потому разрыдалась так, что деду Ежа пришлось успокаивать ее еще полотреза. Впрочем, он и сам украдкой смахнул слезинку. Да что говорить, если даже незнакомые новые слуги, которых наняла бабушка, переняв общее настроение, нет-нет да всхлипывали. Когда целители убедились, что их пациентка жива-здорова, прибыли и Вермар Иславович с Радмилом, чтобы лично засвидетельствовать чудесное пробуждение. Последний задумчиво смотрел на Севару, но молчал. Вероятно, маг о чем-то догадывался, но высказываться не спешил. Ни тогда, ни по прошествии времени. Медленно, но верно все возвращалось на круги своя. Лед вернулся нежданным, чему, конечно, были рады дед Ежи и Забава. А Севара, которая подтвердила, что Олени добровольно уехала на юг, сделала нежданно своим секретарем. Льду пришлось потрудиться, чтобы разобраться с документами. Но благодаря вниманию хозяина зимы, он был весьма образованным, и новое дело давалось ему легко. Севара проводила со льдом много времени, а бабушка просто не могла не заметить взглядов, которыми обменивались влюбленные. «Если понесешь, придется найти мужа, чтобы ребенок не был бастардом», обронила она как-то вечером, когда сидела за чаем с внучкой. «Бабушка! Ох, милая моя, неужто ты думаешь, будто я слепа?» Севара потупила взгляд. «Не тушуйся, я вовсе не против. Раз уж ты такая взрослая, а мы вынуждены говорить об этом. Должна признаться, что у меня были любовники. О, не смотри на меня так. Думаешь, я рада была выйти за незнакомца старше меня, а потом родить ему сына, пока он лобзал куртизанку? Я говорю это к тому, что не мне осуждать тебя. Более того, желая я тебе такой судьбы, разве стала бы помогать сбежать? О, нет, признаться, я чрезвычайно горда тобой. И дела ведешь, и мальчика нашла симпатичного». «Ба!» Она лишь усмехнулась. Затем приехали братья. И Шару дали внеочередной отпуск в кадетском корпусе, чтобы он мог лично повидаться с сестрой. Севара не сдержала слез, увидев своего младшего брата. Он вытянулся, голос его ломался, но он остался все таким же ласковым мальчиком, который также плакал, уткнувшись в плечо сестры. Гдияр же отделался крепкими объятиями. Вечер воссоединения прошел весьма приятно. А на следующий день Ешар уже скакал вокруг Неждана, упрашивая его показать ему аномальную поляну. Кажется, примерно тогда они и сдружились. «Неждан, будь так любезен. Проводи моего внука, он ведь не успокоится». «Как будет угодно, любезнейшая Всемила Милодаровна». «Какая учтивость», — похвалила бабушка, поднимаясь с кресла, где сидела, попивая чай. «Что ж, пойду прилягу». Все разошлись, и в комнате остались лишь Севара с Гдияром. Молчание между ними было напряженным и неприятным. Первым его разрушить решилась Севара. «Извини». Брат вздрогнул. На лице его отразилось удивление. «Я вспылила и бросила в тебя бокал», — напомнила она. «Да. Ты всегда злишься либо эффектно, либо эффективно», — пробормотал Гдияр. Брат, наконец, тяжело вздохнул и протянул руку к Севаре, сжимая ее пальцы. Затем опять повисла тишина, только поленья трещали в камине. Севара решилась подняться с кресла и пересесть на диван к брату, положив голову ему на плечо. Он приобнял младшую. «Ты меня раздражаешь», — буркнула Севара. «Ты до сих пор не признал, что был неправ, и не извинился. Охлёстыш». «Это еще что за слово?» «Жуткое оскорбление, хуже, чем сектир». Гдияр прыснул, но затем серьезно ответил. Я не считаю себя неправым. Я хотела лишь блага для тебя. И неужто ты думаешь, что я бы выбрал тебе плохого мужа? Я думаю, мужа себе должна была выбирать я. Где Арни ответил? Диалог их строился сложно, хотя оба все еще сидели, прижавшись друг к другу, как в детстве. «Ты выбрала себе судьбу», — наконец произнес Гадияр. «И противиться ей я не стану. Даже если что-то мне не нравится, даже если я считаю, что ты недостаточно защищена, я не стану больше лезть со своими советами. Но еще я хочу, чтобы ты помнила, что от меня не надо бежать. Я упрямый и злобный засранец, но ты моя сестра. И ради тебя я сделаю все, что смогу. Ради тебя, брата и бабушки. То, что мы ругаемся, не должно приводить к тому, что мы из-за своих обид разрушаем наши связи. Ты все еще не извинился. Какая же ты? Попрошу подлить тебе слабительное в чай. Прости меня, пожалуйста. Видишь, не так уж и сложно. А ты не провалился под землю. Гадияр негромко засмеялся. Они просидели вместе еще какое-то время. И их молчание, наконец, стало спокойным. Позже братья уехали, а бабушка пробыла до середины весны, вернувшись в песчаный лог только тогда, когда все ее дела свелись к тому, чтобы полежать в кровати после обеда. Жизнь в поместье налаживалась. В гости захаживали и вьюга со снегом, который забавно не понимал назначения некоторых человеческих технологий, включая магическое отопление. А следующим летом Сивара уже сама спешила в родной город, чтобы познакомиться с невестой Гадияра. Ею оказалась молодая художница весьма прогрессивных взглядов. Сивара поверить не могла, что они вообще сошлись. Но после обеда с ее семьей она заметила, как строгий брат таял под взглядом лазурных глаз своей избранницы. Теперь же Сивара вместе с близкими возвращалась домой, прогуливаясь по улицам песчаного лога. Лед спорил с Ешаром о мороженом, так будто действительно нуждался в какой-то еде. «Клубничное все равно вкуснее», — младший брат ускорил шаг, обгоняя более медленную процессию из Сивары, бабушки и Гадияра. «Вишнёвый юноша выигрывает все равно». Лед тоже обошел их, поравнявшись с Ешаром. Сивара была почти уверена, что младший брат будет очень высоким. Он уже был одного роста со Льдом и Гадияром и продолжал расти. «Да чего ты вообще так привязался к этому вишневому? «Как чего? Это любимый вкус моей госпожи». Лед хитро ухмыльнулся, бросив взгляд через плечо. Бабушкина улыбка стала шире, где Гадияр цокнул языком, закатив глаза. Айшар скривился, оглядываясь. «А я не знал, что у тебя ужасный вкус мороженым, сестрица». «Кому ты веришь? У меня другой любимый вкус мороженого». «Правда? Какой?» «Ох, он специальный, очень тайный. Неждан точно знает, просто не скажет». Лёд изумленно вскинул брови. Если бы он умел краснеть, то покраснел бы точно, уловив пошлый намек Сивары. А она негромко хихикала, наслаждаясь тем, как неловко Лёд пытался теперь перевести тему разговора. Любопытный Ишар не прекращал донимать его до самого дома. Там, слава богам, он отвлекся на привезенный меч, сделанный для него на заказ. Они с Гадияром быстро ретировались, чтобы изучить обновку. А бабушка вернулась к себе. Лёд же поймал Сивару в коридоре, притянув за талию и шепнув. «Это было подло, моя госпожа». «Разве? Я всего лишь сказала правду». «Вот как? Хочешь мороженого после жаркого дня?» «Я бы не отказалась». «Извращенка. Это ты виноват». Лёд тихо рассмеялся, чмокнув ее в висок. Воровато оглядевшись, они забежали в спальню Сивары. Она плюхнулась на кровать. «Хочу сменить себе имя», — заявил вдруг Лёд, опускаясь рядом и медленно вытягивая из прически своей госпожи шпильки. «Правда?» «Но не ходить же вечно с тем, которое мне пришлось внезапно выдумывать. Неждан и неждан себя изжил». «И на что же ты его променяешь?» «На лето». «Имя, данное ему при рождении. Точно». «Может, и моя госпожа будет меня так звать. Хотя бы иногда». «Ну, хорошо», — рассмеялась она. «Лето. Ты мое лето», — долго думала над каламбуром. «Ну, не только же тебе их сочинять». Лёд не стал спорить. Он потянулся к ней, нежно целуя. Она обняла его, отвечая более страстно, чем стоило бы. Но ей было плевать. Она нуждалась в нем, в своем лете. Да, это он, ее лето.